Язык Хосе Карероса. Теперь надолго остановимся. Каждый человек делает свои маленькие открытия, которые становятся толчком для новых и, как правило, тревожных размышлений и поисков. Так произошло когда-то и со мной. На большом телевизионном экране смотрю, с упоением слушаю трех теноров, знаменитый концерт Термы Каракалы в Риме. Счастливые лица их совсем рядом, широко открываются рты, я на мгновение вижу все внутреннее пространство, к тому же разной формы и разной меры открытости. И вот неожиданно Карерос берет высокие ноты, а края языка у него вдруг загибаются вверх, как края чаши. Для меня это событие. Значит, и язык, как и мягкое небо, имеет индивидуальную подстройку. Как же ее открыть или, точнее, обнаружить? Очевидно, не надо всем давать одни и те же советы. Возможно, не надо укладывать язык у нижних зубов, как написано в некоторых учебниках. Сразу включаем воображение и пробуем тянуть гласные «а», «э», «о» много раз, легко, медленно, пробуя кончиком языка резонацию у нижних зубов, у верхних, двигаясь о них по небу, к его верхней точке, дальше, сколько возможно, потом обратно. Мы уже говорили об этом чуть выше. Не будем спешить. Язык, двигаясь к маленькому язычку, легко касается неба, и вы чувствуете вибрацию. И неожиданно возникает комфортное ощущение. Не напрягается ни шея, ни челюсти, ни язык. И в большинстве случаев эта точка свободы и легкости появляется где-то к середине неба, и мы понимаем, что при подъеме кончика языка расслабляется корень. Напоминаю о коротком вдохе с приоткрытым ртом и длинном свободном выдохе о куполе неба. Состояние вдоха на горячем затаенном выдохе. Запоминаем это. Тепло выдоха мысленно направляем вверх в купол, а не вперед к губам. Это тепло выдоха возникает само, по привычке, мы об этом уже не думаем, в пространстве купола, в большом микрофоне мягкого неба свободно резонирует гласный звук. Важное замечание и важный вывод. Позиция языка и его форма индивидуальны, зависят от верного вдоха-выдоха и не навязываются, нащупываются методом проб и ошибок. Язык подстраивается, помогая создать наиболее комфортное пространство для звучания. Купол выдоха. Арка мягкого неба, о котором так много говорим, имеет по краям опоры, очевидно, это верхние коренные зубы. Как их почувствовать задней частью языка? Да как бы снимая с них соринки. Дотрагиваемся. Середина языка до неба, как бы поглаживая. Передняя часть языка мягко проходит по верхним зубам и альвеолам, как бы поглаживая. А кончик языка упирается в разные точки неба. Мы же работаем воображением. Например, представляем, что медленно гоним вперед-назад горошину. Язык нажимает на точки поочередно. В пространстве образования звуков, по сути дела, образование звуков. С, З, Т, Т, Д, Д, Л, Л. На, не, че, че, ще, х, хи, к, ки. А затем напряжем корень языка, то есть прикасаемся задней частью к местам образования этих звуков. Г, к, ги, ки, х, хи. В одной старой книге я прочитала: «Откройте рот, как будет удобно, и начинайте гудеть грудью». Давайте попробуем. При этом самый кончик языка поднимется от нижних передних зубов к верхним и начинает скользить по центру неба назад, вглубь, к мягкому небу и вновь вперед к нижним зубам. Мы об этом уже много говорили. Представляем себе, язык – это колонна в храме, кончик языка – капитель, которая поддерживает свод неба в разных точках, постепенно двигаясь к маленькому язычку вверх-назад. Пробуем, издавая гудок. Кончик языка – капитель у верхних зубов. Кончик языка – капитель в центре неба. Кончик языка – капитель назад, ближе к мягкому небу. И обратите внимание, что в разных точках свода звучание голоса разное, а в какой-то одной, обычно на высокой точке неба, самое удобное и приятное. Возникает свободный гудок. Помните об этом? Рассказывал Андроникову Остужев. Продолжаем звучать, не меняя внутреннее пространство. Просто медленно опускаем кончик языка вниз к нижним зубам. Именно в этом упражнении мягкое небо принимает индивидуальную позицию, как бы подстраивается. А по сути задняя часть языка сама освобождается. Появляется то самое состояние вдоха, о важности которого так много писали. Значит, внутреннее пространство, небо и язык в нашей личной комфортной позиции. Это вот и есть наш свободный звук. Но для этой свободы оказывается нужным открыть, освободить шею. Точнее говоря, снять напряжение с точки на шее под затылком. Расслабить шею. Рот приоткрыт, а нижняя челюсть и подбородок не двигаются. Повторяю. Очень удобно это сделать известным простым приемом. Садимся, ставим локти на стол, подбородком опираются на плотно сжатые и к подбородку и груди сложенные в один кулак руки. Медленно открываем рот, голова чуть откидывается назад, шея сзади складывается. Но подбородок по-прежнему лежит на сложенных руках. И в этом положении спокойно вдыхаем носом при открытом рте и выдыхаем ртом. Здесь рождается эффект поднятого неба на выдохе. Обратите на это внимание. Это абсолютно индивидуальное движение. Каждый делает, насколько ему комфортно. Главное – почувствовать, что рот можно открыть, не двигая нижней челюстью, чуть закидывая голову. Тут и возникает на мягком небе арка. Именно в этом положении снимается напряжение. Задней части шеи освобождаются подзатылочные мышцы. Понятно, что открывать затылок, а не опускать нижнюю челюсть, только начало работы. Для профессии этого мало.